в разведке. А потом вдруг хлоп, штрафбат, соблазнил сестренку Светку, а полковник стал рогат. По мордам оно ведь тоже неприятно получать. Он заехал мне по роже, но я не стал молчать. Трибунал тебе не лавка, закуси-ка у дела. Мне сказали, знай, козявка, кто полковничья жена. Дальше фронта не отправят, дальше не пошлют. Есть еще сестренка Клава, и ее я соблазню. Народ в штрафбате крепкий, золотые мужики. Мне таких парней в разведку были б фронту языки. А пока крути башкою, наш советский самурай, штык отталкивай рукою, да и от пули убегай. Штыковую, как на праздник, с матом рвутся штрафники. Я, конечно, в этом разе застернул свои портки. Я нисколько не настроен прям сегодня помереть. У меня ж по лавкам трое, ни к чему им сиротеть. Каждый бой для нас последний, шаг вперед, так пуля в грудь, а назад так в спину влепит свой старлей какой-нибудь. От своих-то неприятно было пулю получать, только шли вперед ребята нам победу выручать. Я не прятался за спины, на своих ногах стоял. В направлении Берлина я фашизму прогонял. А в Берлин вошел с разведкой, я вот-вот войну казню. А полковничью Светку я повторно соблазню.